Я попытался глотнуть немного чая. Руки у меня дрожали. Вне всякого сомнения, Риккель разобрался во всем. Что, по-вашему, это означает? Что единый мир определенно что-то скрывает? Что ваш африканский лекарь там не последний человек, и это позволяет ему нанимать людей вроде Калева и Сиккова, финансировать свои собственные эксперименты, оказывать услуги самому дорогому сердечному больному на всем белом свете, дрессировщику аистов? Риккель тайно вел свою игру. Когда мы встретились с днем, он был гораздо лучше осведомлен о деятельности единого мира, нежели об алмазной контрабанде как таковой. Словно прочитав мои мысли, он опять заговорил. «Еще до встречи с вами, Антиош, мне было известно о странных отношениях, связывавших Бема с единым миром, но мне даже в голову не приходила версия о похищении сердец. Убийство Райко и Гомун — только два эпизода из огромной серии. Когда мы расстались, я полез в компьютер. С наших терминалов я отправил запрос об убийствах и несчастных случаях, при которых исчезало сердце жертвы. Вы представить себе не можете, сколько разной информации содержится в базах данных Интерпола. Похищение сердца у человека — редкое явление. И это значительно облегчило задачу. Список пришел сегодня вечером, 8. Он далеко не полный, поскольку ваш похититель орудовал преимущественно в проблемных или очень бедных странах, а из них мы зачастую не получаем сведений. Но и такого списка вполне достаточно. От него мороз по коже. Вот он. Моя чашка упала и разбилась. Горячий чай вылился на руки, но я, как всегда, ничего не почувствовал. Я вырвал листки из рук Риккеля. Документ был на английском. Зловещий список избранников похитителя человеческих сердец. 21 августа 91-го. Имя Гомун. Пигмейка. Полженский. Родилась приблизительно в июне 1976 года. Погибла 21 августа 91-го близ Зоко, провинция Лобае, Центральноафриканская республика. Обстоятельства гибели. Несчастный случай. Нападение гориллы. Особенности. Многочисленные увечья. Исчезновение сердца. Группа крови. Б. R-фактор плюс. Тип. HLA. 19,3, B37,5. 22 апреля 91-го. Имя. Райко Николич, цыган, пол мужской. Родился приблизительно в 1963 году. Место рождения — Искендерон, Турция. Погиб 22 апреля 91-го в Светловодском лесу близ Сливена, Болгария. Обстоятельства гибели — убийства. Не раскрыто. Особенности — увечья, исчезновение сердца. Группа крови — нулевая. R-фактор плюс. Тип HLA 19,3, B37,5. 3 ноября 90 года. Имя. Тасмин Джонсон. Готтентот. Пол мужской. Родился 16 января 1967 года близ Масеру, Южная Африка. Погиб 3 ноября 90 года близ шахты Ваке, Южная Африка. Обстоятельства гибели. Нападение хищника. Особенности. Увечья. Исчезновение сердца. Группа крови. А. R-фактор плюс. Тип HLA. 19,3. B37,5. 16 марта 90-го. Имя. Хасан Эль-Бегассен. Пол. Мужской. Родился приблизительно в 1970 году. Близ Джебель-Эль-Фау. Судан. Погиб. 16 марта 90-го. В районе орошаемых полей поселка номер 16. Обстоятельства гибели. Нападение дикого животного. Особенности увечья, исчезновение сердца. Группа крови АБ. R-фактор плюс. Тип HLA 19,3 B37,5. 4 сентября 88-го. Имя Ахмед Искам. Пол мужской. Родился 5 декабря 1962 года в Вифлееме, оккупированной территорией Израиль. Погиб 4 сентября 1988 в Бейт-Джалахе. Обстоятельства гибели – убийство по политическим мотивам. Не раскрыто. Особенности – увечье, исчезновение сердца. Группа крови – нулевая. R-фактор – плюс. Тип HLA – 19,3, B37,5. Список занимал несколько страниц и заканчивался 1981 годом, когда начали формировать базу данных. Вероятно, на самом деле его можно было продолжить еще на несколько лет. Десятки детей и молодых людей мужского и женского пола из разных стран были замучены до смерти только потому, что имели определенный тип HLA – 19.3B37.5. Система функционировала настолько четко, что мне стало не по себе. То же самое я начал подозревать, сравнив группы HLA Гомун и Райко, только масштабы этого кошмара были просто невероятными. Риккель продолжал, произнося вслух то, о чем я думал. «Вы все поняли, правда? Ваш зверь не занимается контрабандой. Он даже не ставит случайные опыты. Его охота организована куда более тонко. Он ищет по всей планете сердца, относящиеся к одной и той же группе тканей.